Школа малоазийская. Представителем ее во время цветущего состояния были святой Ириней и епископ Леонский. Он получил христианское образование под непосредственным руководством святого Поликарпа, епископа Смирнского, и был одним из глубокомысленных богословов своего времени. Его деятельность относится ко второй половине II века. Святой Поликарп, ревностно заботясь о Гальской церкви, получившей свое начало от церквей малоазийских, послал туда своего ближайшего ученика Иринея на помощь епископу святому Пофину. После мученической кончины последнего, Ириней около 177 года и был поставлен епископом Леонским, страница 74. Он был замучен в 202 году при Септимии Севере. Между его сочинениями первое место занимает обличение и опровержение лжеименного знания, состоящее из пяти книг. Оно известно и по другим названиям «Против ересей» и сохранилось до настоящего времени. Он опровергает гностические системы, опираясь на Святое Писание и на Святое Предание. Святой Ипполит, епископ Пристани близ Рима. Его деятельность относится ко второй половине III века. Он был учеником святого Иринея и, подобно ему, одним из образованнейших писателей своего времени. Особенно замечательны его беседы, толкования на книги Святого Писания, например, «Бытия», «Исхода», «Пророков», «На Евангелие» и прочие, и сочинения догматико-полемические, как обличение всех ересей. Юлий Африкан. Он учился в Малой Азии, проживал в Палестине в первой половине III века, умер в 232 году, где в Никополе или Емаусе был, вероятно, пресвитером. Он известен как первый составитель христианской всемирной истории в пяти книгах, которая сохранилась только в трудах других церковных писателей. Известны также его письма к Аристиду и Оригену, с которыми он находился в дружеских отношениях. В письме к Аристиду он говорит о мнимом разногласии о родословии Христа в Евангелиях Матфея и Луки. По отзыву Евсевия Кесарийского, в этом послании он самым ясным образом доказывает согласие евангелистов, дошедшим до него преданием. Юлий Африкан был ревностным исследователем еврейских и христианских древностей.